Глава 45. Открывая дверь. Рано утром по дороге к озеру Ананда встретил Гатами и 50 других женщин, стоящих недалеко от хижины Будды. У всех у них были обриты головы, а одеты они были в желтое платье. Их ноги опукли и кровоточили. Сначала Ананда подумал, что это делегация монахов, но внезапно узнал госпожу Гатами. С трудом веря своим глазам, он выпалил: «О небеса! Госпожа Гатами, откуда вы взялись здесь? Почему ваши ноги в крови? Почему вы и другие женщины пришли сюда в таком виде?» Гатами ответила: «Почтенная Ананда, мы обрели головы и оставили все наши тонкие одежды и драгоценности. У нас в этом мире больше нет никакого имущества. Мы покинули Капилавастху и шли 15 дней, ночуя на обочинах дорог и собирая подаяния в маленьких деревнях по пути. Мы хотим показать, что способны жить так, как живет Бхикшу. Я умоляю тебя, Ананда, поговори с Буддой от нашего имени. Мы хотим быть посвященными в монахини». Ананда ответил: «Подождите здесь, я сейчас же поговорю с Буддой. Я обещаю сделать все, что смогу». Ананда вошел в хижину Будды как раз в тот момент, когда тот надевал свое платье. Там был и Наджита, который прислуживал Будде в то время. Ананда рассказал все, что только что видел и услышал. Будда ничего не ответил. Тогда Ананда спросил: «Господин, возможно ли для женщины достичь плодов входящего в поток, единожды возвращающегося, никогда не возвращающегося и архатства?» «Вне всякого сомнения», — ответил Будда. «Тогда почему же вы не принимаете женщин сангху? Госпожа Гатами кормила и заботилась о вас с детства, она любила вас как сына. Теперь она обрела голову и отказалась от всего своего состояния. Она прошла весь путь от Капилавастху, чтобы доказать, что женщина может перенести все то же, что и мужчина. Пожалуйста, проявите сострадание, позвольте ей получить посвящение». Будда долго молчал. Затем он попросил Наджиту собрать почтенных Шарипутру, Модгалияну, Анурудху, Пхаддию, Камбилу и Махакасапу. Когда они пришли, он подробно обсудил с ними сложившуюся ситуацию. Он объяснил, что недискриминация по отношению к женщинам является причиной его колебаний. Он не знал точно, каким образом открыть общину для женщин, не создавая опасного конфликта и внутри, и вне сангхи. После долгого обмена мнениями Шрипутра сказал: «Будет благоразумным четко обозначить правила, которые определяют роль монахинь сангхи. Такие правила позволят уменьшить общественное противодействие, которое наверняка возникнет, так как неравенство женщин существует тысячи лет. Давайте рассмотрим следующие 8 правил. Во-первых, монахиня или бхикшуни будет всегда уступать старшинству бхикшу, даже если она старше годами или дольше практикует. Во-вторых, все бхикшуни должны проводить собрания и уединения невдалеке от центра, где живут в это время бхикшу, чтобы получать духовную поддержку и большие знания. В-третьих, дважды в месяц бхикшуни должны направлять кого-нибудь, чтобы пригласить бхикшу и определить вместе дату упасадхи, то есть особого ритуального дня. Этот бхикшу должен посещать монахинь, обучать их и поддерживать их в практике. В-четвертых, после собрания уединения во время сезона дождей монахини должны присутствовать на церемонии паварана и представлять отчет о своей практике не только другим монахиням, но и монахам. В-пятых, если бхикшуни нарушит обеты, она должна исповедоваться перед другими монахинями и монахами. В-шестых, после практики в качестве послушницы бхикшуни принимает полные обеты перед общинами и монахинь, и монахов. В-седьмых, бхикшуни не должна критиковать или порицать бхикшу. В-восьмых, бхикшуни не может давать объяснение дхармы общине бхикшу. Монгольяна засмеялся. Эти 8 правил утверждают абсолютное неравенство. Не станешь же ты утверждать обратное? Шарипутр ответил. Целью этих правил является открыть дверь для вступления женщин в сангху. Они не направлены на дискриминацию, но должны помочь положить конец неравенству. Разве ты не видишь этого? Монгольяна кивнул, признавая утверждение Шарипутры. Бхаддей сказал. Эти 8 правил необходимы. Госпожа Гатами располагает большой властью. Она мать господина. Без подобных правил было бы трудно любому, за исключением самого Будды, руководить ей в практике. Будда повернулся к Ананде. Ананда, пожалуйста, скажи госпоже Махапраджапати, что если она согласится с этими 8 особыми правилами, она и другие женщины могут быть посвящены. Солнце уже высоко взошло в небе, но Ананда нашел госпожу Гатами и других женщин в терпеливом ожидании. Гатами обрадовалась, услышав 8 правил. Она ответила. «Почтенная Ананда, скажи, пожалуйста, Будде, что я с радостью принимаю 8 правил, так же, как молодая девушка с радостью принимает гирлянду цветов, лотоса или роз, чтобы украсить свои волосы, вымыв их благоуханной водой. Я буду следовать им всю свою жизнь. Если мне будет разрешено принять посвящение». Ананда вернулся в хижину Будды и передал ему в ответ слова госпожи Гатами. Другие женщины встревоженно посмотрели на Гатами, но она улыбнулась и успокоила их. «Не беспокойтесь, сестры. Самое главное, мы добились права на посвящение. Эти 8 правил не будут препятствием в нашей практике. Они станут той дверью, через которую мы войдем в сангху». В тот же день 50 женщин были посвящены в монахини. Почтенный Шарипутра договорился, чтобы они временно жили в манговой роще Амбапали. Будда также попросил Шарипутру обучить монахин основам практики. Спустя 8 дней бхикшуни Махапраджапати нанесла Будде визит. Она сказала: «Господин, пожалуйста, проявите сострадание и объясните мне, как можно наилучшим образом добиться быстрых успехов на пути освобождения». Будда ответил: «Бхикшуни Махапраджапати, самое важное – осознание. Практикуйте наблюдение за дыханием и медитацию на тело, чувства и разум и объекты сознания. Практикуя таким образом с каждым днем, вы будете все глубже чувствовать смирение, покой, отрешенность, радость и умиротворение. Когда появятся эти качества, вы можете быть уверены, что находитесь на правильном пути, на пути пробуждения и просветления». Бхикшуни Махапраджапати захотела построить монастырь в Вайшали, чтобы монахини могли жить близко к Будде и его старшим ученикам. Она также решила позже вернуться в Капиловастху и открыть монастырь на родине. Она отправила посланца к Ишодхаре с хорошими вестями о посвящении женщин. Бхикшуни Гатами знала, что прием женщин сангху повлечет за собой большой шум. Несомненно, возникнет сильный протест, и многие люди будут осуждать Будду и его сангху. Она знала, что Будде придется противостоять многим трудностям. Она была благодарна ему и понимала, что 8 правил временно необходимы для защиты сангхи от болезненных конфликтов. Она была уверена и в том, что позже, когда посвящение женщин станет неоспоримым фактом, эти правила будут больше не нужны. У общины Будды было теперь 4 ветви. Бхикшу, бхикшуни, упасака, светские последователи мужчины, и упасика, светские последователи женщины. Бхикшуни Махапраджапати тщательно обдумала одеяние бхикшуни. Все ее предложения были приняты Буддой. У бхикшу было 3 элемента одежды. Антара варсака, или штаны, Уттара Сангха, или нижнее платье, Сангхати, или верхнее платье. В дополнение к этим трем предметам одежды для бхикшуни добавили ткань, обертываемую вокруг груди и называемую самкаксика, или юбку, юбку кусулака. Кроме этой одежды и чаши для сбора подаяния, каждый монах и монахиня могли иметь веер, фильтр для воды, иголку с нитками для починки платья, палочку для очищения зубов и бритву для бритья головы дважды в месяц.